Глава 17. Как у некоторых магазинов в Бишоп-Лейсе, у лавки Пэтти Боуна был георгианский фасад с маленькой крашеной дверью, зажатой между парой створчатых окон в эркерах. Я медленно прокатилась на велосипеде мимо, затем остановилась и небрежно двинулась к магазину с таким видом, будто только что его заметила. Я прижалась носом к оконному стеклу, но внутренности были слишком темные, чтобы рассмотреть что-то помимо стопки старых тарелок на пыльном столе. Без предупреждения из ниоткуда появилась рука и повесила что-то прямо перед моим лицом, написанную от руки табличку. «Закрыто», — гласила она, еще продолжая покачиваться, когда я бросилась к двери. Я схватила ручку, но в тот же миг пара бестелесных ладоней вцепилась в нее изнутри. Отчаянно стараясь помешать мне повернуть ее и пытаясь задвинуть засов, чтобы не дать мне войти. Но удача была на моей стороне. Мой энергичный толчок оказался сильнее, чем руки, пытавшиеся удержать ручку, и я влетела в магазин с несколько большей скоростью, чем хотелось бы. «О, спасибо», — сказала я. «Я подумала, может, вы закрыты? Я насчет подарка, видите ли, и...» «Мы закрыты», произнес надтреснутый металлический голос. Я резко обернулась и увидела необычного маленького человечка с выражением неодобрения на лице. Он был похож на ручку зонтика, вырезанную в форме попугая. Крючковатый нос, белые волосы, плотно прилегающие кудрявые, словно напудренный парик, и красные, будто нарисованные круги на щеках. Лицо было белым, как мел, и губы слишком алыми. Он так нетвердо стоял на крошечных ногах, тревожно покачиваясь вперед-назад, что у меня возникло ощущение, будто он вот-вот упадет с насеста. «Мы закрыты», — повторил он. «Вам следует прийти в другой раз». «Мистер Пэттибоун», — сказала я, протягивая руку. «Я Флавия Делюс из Букшоу». У него не было особого выбора. «Приятно познакомиться», — сказал он, беря два моих пальца в миниатюрный кулачок и слабо пожимая их. «Но мы закрыты». «Это все мой отец, видите ли», — продолжила я, запыхавшись. «Сегодня его день рождения, и мы хотели, мои сестры и я, сделать ему сюрприз. Он очень интересовался чем-то в вашем магазине, и мы надеялись... Простите, что я так поздно, мистер Пэттибоун. Но я сворачивала бинты в больнице Святого Джона». Я позволила своей нижней губе слегка задрожать. «И о каком предмете идет речь?» «О столе», — выпалила я. «Это первое, что пришло мне на ум». И очень хорошо, что я об этом подумала. В подобном месте наверняка дюжина столов, и я смогу хорошенько пошарить тут, пока буду выбирать подходящий. «Не могли бы вы описать его?» «Да», — сказала я, — «разумеется. У него четыре ножки и столешница». Я видела, что это его не убедило. «Стол для марок, понимаете? Отец филателист, и ему нужно что-то, где можно разложить то, над чем он работает, под лампой. Его глаза уже не такие, как прежде, и мои сестры, и я...» Он уже теснил меня к двери. «О, минутку! Думаю, это он!» — сказала я, показывая на довольно жалкий образчик мебели, притулившийся в темноте под позолоченными часами с соловянными толстопузыми лошадьми. Подойдя поближе, чтобы потрогать его, я проникла на 6-8 футов вглубь магазина. «О, нет, этот слишком темный. Я думаю, тот был из красного дерева. Нет, постойте, это тот, что там!» Я устремилась внутрь магазина в тень. Пэттибоун бросился на меня, словно волк на скотину, и я осознала, что теперь отрезана от выхода на свободу. «Во что это ты играешь?» — произнес он, внезапно пытаясь схватить меня за руку. Я отпрыгнула подальше. Неожиданно ситуация стала опасной. Но почему? В лавке есть что-то, что Пэттибоун не хочет мне показывать? Он подозревает, что я знаю его темных делишках с антиквариатом? Какой бы ни была причина его агрессивности, мне следует действовать быстро. Справа от меня, в футе от стены, стоял массивный шкаф. Я скользнула за него. На какое-то время я была в безопасности. Он слишком большой, чтобы пролезть за эту штуку. Может, я не смогу выбраться, но у меня есть секунда спланировать следующий шаг. Но затем Пэттибоун вернулся с веником. Он ткнул прутиками меня в ребра и толкнул, но я не сдвинулась с места. Тогда он перевернул веник и начал яростно тыкать в меня ручкой, как человек, поймавший мышь в ловушку за кухонным буфетом. «Ай!» — вскрикнул я. «Прекратите! Прекратите! Мне больно!» На самом деле мне не было больно, но я не хотела, чтобы он это знал. Я смогла продвинуться достаточно далеко вдоль стены, чтобы он не мог до меня дотянуться веником. Когда он обошел шкаф, чтобы повторить попытку с другой стороны, я скользнула к дальнему краю. Но я знала, что я в ловушке. Эта игра кошки с мышкой может продолжаться весь день. Теперь шкаф начал двигаться. Его фарфоровые колесики заскрипели. Петтибон прижался плечом к углу и отодвигал его от стены. «Ой!» — завопила я. «Вы меня раздавите!» Деревянная стена перестала двигаться, и атака сменилась паузой, во время которой я слышала его тяжелое дыхание. «Реджинальд!» Голос женский. Пронзил магазин, словно падающая сосулька. Я услышала, как Петтибон что-то пробормотал. «Реджинальд, иди сюда немедленно!» «Ты меня слышишь?» «Эй, наверху!» — заорала я. «Это Флавия де Люс!» Повисло молчание. Затем голос произнес: «Иди сюда, Флавия! Реджинальд, приведи ее!» Это прозвучало, словно команда собаки. Я выскользнула из-за шкафа, потирая локти, и бросила ему укоризненный взгляд. Его глаза метнулись в сторону узкой лестницы с одного бока магазина, и не успел он передумать, как я двинулась туда. Я могла бы броситься к двери, но не стала. Возможно, это мой единственный шанс изучить это место. «Взялся за гуш, не говори, что не дюш», как говаривала миссис Милет. Я поставила ногу на первую ступеньку и начала медленно подниматься вверх к ожидающей меня судьбе. Комната на втором этаже оказалась совершенным сюрпризом. Вместо череды маленьких кроличьих нор, как я представляла, здесь оказалось на удивление большое помещение. По-видимому, все внутренние стены снесли, чтобы образовать просторную мансарду такого же размера, как лавка под ней. И какой контраст по сравнению с лавкой она являла. Никакого хаоса, за единственным исключением. В комнате вообще ничего не было. В центре стояла огромная квадратная кровать, застеленная белым льняным покрывалом. И на ней, поддерживаемая грудой подушек, возлежала женщина с лицом, которое вполне могло быть высечено из глыбы льда. На лице и руках угадывался слабый синюшный оттенок, на первый взгляд указывающий на то, что она может быть жертвой либо одноокиси углерода, либо отравления серебром. Но, разглядывая ее, я начала понимать, что ее кожа окрашена не ядом, а косметикой. Ее кожа имела оттенок снятого молока, которое вынесли в кувшине из ледника и прикрыли кухонным полотенцем. Губы, как и ее мужа, я предположила, что попугайстый мужчина и ее муж, были окрашены в поразительно красный оттенок, и будто она была сохранившейся звездой немого кино, ее волосы спадали вокруг лица массой серебристых завитков. Только когда я выбрала детали комнаты и ее обитательницы, я позволила своему вниманию переключиться на саму кровать из черного дерева с пологом на четырех резных ножках в виде ангелов. Несколько матрасов, должно быть, положили один на другой, чтобы получилась такая высота, и сбоку приделали несколько ступенек вроде лестницы у стога сена. Медленно ледяное привидение в постели поднесло лорнет к глазам и холодно уставилось на меня сквозь линзы. «Флавия де Люс, говоришь? Одна из дочерей полковника де Люса из Букшоу». Я кивнула. «Твоя сестра Офелия выступала перед нами в женском институте. Замечательно одаренная пианистка». Мне следовало бы знать, этот окруженный сушей айсберг — подруга Фели. В других обстоятельствах я бы сказала какую-нибудь грубость и гордо вышла из комнаты, но я была умнее. Расследование убийства, насколько я начинала понимать, может потребовать великой личной жертвы. А вообще женщина сказала правду. Фели — первоклассная пианистка, но нет смысла это обсуждать. «Да», — сказала я. Она довольно талантлива. До этого момента я не осознавала, что Реджинальд прямо за моей спиной стоит на второй или третьей ступеньке сверху. «Ты можешь идти, Реджинальд», — произнесла женщина, и я повернулась посмотреть, как он спускается в непонятном молчании в лавку. «Теперь», — заявила она, — «говори». «Боюсь, я должна извиниться перед вами и мистером Петтибоном», — сказала я. Я солгала ему. «О чем?» «Что пришла купить стол для отца». Что я на самом деле хотела, так это иметь возможность спросить вас о храмцах. «О храмцах?» — переспросила она с неловким смешком. «Что заставляет тебя думать, что я знаю хоть что-то о храмцах? Они перестали существовать еще во времена напудренных париков». Несмотря на ее отрицание, я видела, что мой вопрос застал ее врасплох. Возможно, я смогу воспользоваться ее удивлением. Я знаю, что их основал в 17 веке Никодимус Флич, и что изгороди в Букшоу играли важную роль в их истории, в крещениях и тому подобном. Я сделала паузу, чтобы увидеть, как это будет воспринято. «И какое отношение это имеет ко мне?» — спросила она, откладывая лорнет и затем снова его поднимая. «О, кто-то упоминал, что вы принадлежите к этой вере. Я разговаривала с мисс Маунджой, и она...» «Довольно правдиво. Я разговаривала с мисс Маунджой. Пока я не скажу прямо, что это она мне сказала, я не совершу никакого особенного греха, если не считать грех умолчания». Фелия вечно разглагольствует по поводу грехов проступка и умолчания, пока глаза не начинают крутиться, как приманка для рыбы. «Тильда Маунджой», — произнесла она после долгой паузы. «Ясно. Говори дальше». «Ну, я просто делала кое-какие записи по истории Букшоу, видите ли. И когда я просматривала кое-какие старые бумаги в отцовской библиотеке, я наткнулась на некоторые довольно ранние документы». «Документы?» — требовательно спросила она. «Что за документы?» Она попалась на наживку. Ее мысли были написаны на ее лице так же ясно, как если бы были вытатуированы на щеках. «Старые документы, связанные с Никодимусом Флитчем и храмцами», — думает она. «Вот моя возможность выдернуть ковер из-под дорогой, невыносимо скучной старой Тильды с ее невнятными документами в журнале исторического общества храмцов. Бывшая библиотекарша будет посрамлена. Я покажу ей, что может вынести на свет настоящее исследование». И так далее. «О, просто старые клочки и отрывки», — сказала я. «Письма к одному из моих предков, Люциусу Делюсу, о том, о сём». «Просто большое количество имен и дат», — добавила я. «Ничего особенно интересного, боюсь». Это была вишенка на сахарной глазури, но я сделаю вид, будто отмахиваюсь от нее, как от чего-то неважного. Она уставилась на меня сквозь линзы, словно орнитолог, неожиданно натолкнувшийся на редкого пятнистого коростеля. Теперь пришел момент полного молчания. Если мои слова не воспламенили до крайности ее любопытства, то ничто не поможет. Я почти ощущала жар ее взгляда. «Есть что-то большее», — произнесла она. «Что это? Ты не говоришь мне всю правду». «Что ж», — выпалила я, — «на самом деле я думала попросить вас, чтобы мне позволили обратиться в храмцы. Мы, Делюсы, вовсе не англиканцы, видите ли. Много лет мы были католиками, но Фелли рассказывала мне, что храмцы были нонконформистами? Да, точно, нонконформистами. И я подумала, поскольку я и сама нонконформист, что ж, почему бы не присоединиться?» В этом было зерно истины. Я припоминала, что один из моих героев, Джозеф Пристли, первооткрыватель кислорода, одно время был священником секты диссентеров в Лидсе. И если это было достаточно хорошо для достопочтенного Джозефа... «Было много дебатов», — задумчиво произнесла она. «Но он конформисты мы или диссентер, это касается нашего воссоздания». «Значит, вы храмец!» Она изучала меня долго и сурово, как будто раздумывая. «Есть те, — сказала она, — кто трудится, чтобы сохранить устои, которых придерживались наши праотцы. Это не всегда легко в теперешние времена». «Не имеет значения, — заявила я. Я бы отдала все, что угодно, чтобы стать храмцом». И отчасти это была правда. Я представила, как радостно хромаю по тропинке, вытянув руки для сохранения равновесия, и покачиваюсь, словно канатоходец, сильно шатаясь от одной изгороди к другой. «Я хромец!» — буду кричать я каждому, кто пройдет мимо. Словно я хромаю в Сент-Ивс. «Чрезвычайно любопытно», — говорила женщина, когда я вернулась к реальности. «И твой отец в курсе твоих побуждений?» «Нет!» — в ужасе ответила я. «Пожалуйста, не говорите ему. Отец очень незыблем в своих обычаях и...» «Я понимаю», — сказала она. «В таком случае это будет наш маленький секрет. Никто, кроме тебя и меня, не будет ничего знать». «Опля!» «О, благодарю вас!» — выдохнула я. «Я знала, что вы поймете». Пока она трещала про акт о веротерпимости, акт о пяти милях, графиню Хантингдон и связи с кальвинистами, я воспользовалась возможностью осмотреть комнату. Осматривать особо было нечего. Кровать, конечно же, которая теперь, когда у меня появилось время подумать об этом, напомнила мне великое ложе из веера в музее Виктории и Альберта. В дальнем углу возле окна стоял маленький столик с электрическим звонком и маленьким чайником для кипячения, заварочным чайником Браун Бетти, коробочкой печенья и чашкой с блюдцем. Реджинальд Петтинбоун явно не имел обыкновения завтракать со своей женой. «Хочешь печенье?» — спросила она. «Нет, спасибо», — ответила я. «Я не употребляю сахар. Ложь, но отличная». «Ты такое необычное дитя», — заметила она и, взмахнув рукой в сторону коробочки, добавила. «Тогда, может быть, ты не против принести мне штучку? У меня нет таких правил». Я подошла к окну и потянулась к коробочке. Поворачиваясь, я случайно бросила взгляд наружу. Вниз, на огороженную территорию за задней дверью магазина. Там стоял ржавый зеленый фургон с открытыми дверями, и я сразу же поняла, что это тот самый, что я видела около ивового особняка. Пока я наблюдала, откуда-то снизу в поле зрения появился мощный мужчина в рубашке с короткими рукавами. Это был человек-бульдог, тот, который чуть не поймал меня в каретном сарае. Разве что я жестоко ошибаюсь. Должно быть, это Эдвард Сэмпсон с Рай-Роуд в Ист-Финчинге, чье имя я нашла в бумагах, лежавших в бардачке. Пока я стояла не в состоянии двинуться с места, он забрался в заднюю часть фургона и вытащил оттуда пару тяжелых предметов. Он повернулся и, возможно, почувствовав мой взгляд, посмотрел прямо вверх на окно, где я стояла. Моей немедленной реакцией было отдернуться, отойти от стекла, но я обнаружила, что не могу пошевелиться. Какая-то отдаленная часть моего мозга уже заметила деталь, и это открытие начало медленно просачиваться в сознание, и, боюсь, я не сдержалась и судорожно втянула воздух. Предметы, которые сжимал в руках человек-бульдог, — это каминные шпаги Харриет, лиса Салли и Шоппа.